Глава 49. О молитве своей, самим молящим сослагаемой. Все доселе говорено о молитве или молитвословии молитвами готовыми, и хотя со вниманием и чувства творимыми, но все же чужими. Должно ли сим ограничиваться и навсегда? На это ответит сама молитва молящегося. Стань молиться как следует молитвами заученными, молитва с самого начала начнет прививаться к душе, и по мере силы, с какой привьется, станет позывать молящегося возносить и свою, от своего лица по своим нуждам слагающуюся в сердце молитву. И он при всяком молитвословии будет возносить к Богу такие молитвы. Таким образом, своя молитва в труде молитвенном имеет неотказно принадлежащее ей место и часть. Я уже поминал тебе в предыдущей главе, чтобы ты, когда во время молитвословия какие-либо слова изрекаемой молитвы падут на душу и займут ее, не оставлял сего без внимания, но остановился на сем и сам от себя помолился о том, что заняло твою душу. И делай так. То же самое бывает и при чтении Слова Божия и отеческих душеполезных книг. Бывает при размышлении о божественных вещах, о Божьем величии и всесовершенстве, о дивных делах Божие творчества, вседержительства, промышления и о предивнейшем деле воплощенного домостроительства во спасение наше. Бывает и при особенно впечатлительных и поразительных случаях текущей жизни. Бывает, то есть, что какой-нибудь предмет особенно поражает душу, оковывает ее внимание и позывает вознестись молитвенно к Богу Всевышнему. И в этих всех случаях, не оставляя без внимания зародившегося позыва, но исполни его требования, пресекши на время занятия, при котором это случилось. Эти внезапные порывы значат, что молитва начала водворяться в сердце и наполнять его. Ибо не с первых пор, как посвятишь себя труду, навыкновение молитве появляется сия, а спустя более или менее продолжительное время. В этом свидетельство успеха в молитвенном труде. И чем чаще появляются такие внутренние позывы, тем полнее молитвенным исполняется духом то сердце, в котором они возникают. Кончится сие должно быть тем, чтобы всегда молиться только своей молитвой. Но этого не бывает. А всегда своя молитва привходит в молитвословие готовое, ибо они однородны и одной суть степени достоинства, и если заменяются, то молитвою предстояние Богу созерцательного, без слов. Заметь, что иногда в таких случаях порождается только позыв к определенной молитве, а иногда с позывом и сама молитва без труда со стороны молящегося слагается в сердце. В первом случае тебе предлежит самому слагать подобающую молитву, а во втором — только внимать и не мешать исходящей из сердца молитве. При сем напомню тебе, да не соблазнит тебя желание без сказанного внутреннего позыва и нуждения слагать самому свои молитвы. Ты можешь очень умную сложить речь к Богу, но это не будет молитва, а сочетание слов и мыслей без духа молитвенного. Не делай так. Без тщеславия и самомнения не обойдешься, а эти порождения заглушают молитву настоящую и подавляют ее. Что касается до молитвы, которая сама собою слагается в сердце вместе с породившимся в нем нуждением помолиться самому о предмете тебя лично касающемся и для тебя именно благопотребном, то она иной раз бывает, собственно, твоим порождением из тех молитвенных элементов, которые собираются в сердце от усвоения и заучения готовых молитв, а иной раз действием благодати Божией производится. В таких случаях она бывает зачатком или зародышем молитвы духовной, о коей поминал я тебе в главе 47. Когда станешь сподобляться сего, это будет значить, что ты подходишь к пределам доступного тебе совершенства. Возблагодари же тогда Бога, путем же жизни начинай тещи, еще с большим страхом и трепетом. Чем дороже чье сокровище,